Как-то раз, очередной бессонной ночью, я стоял и курил у окна. Окна у меня выходят на проезжую часть, местность открытая, поэтому шум, гам, вполне привычная для меня среда обитания. Но то, что произошло той ночью, до сих пор не дает мне покоя. Стою я у окна, курю, свет выключен, задумался о бесконечном. И вдруг вижу какой-то странный силуэт возле дерева, темный такой, как тень. Ну, думаю, может, освещение такое, всякое бывает. Докурил, сел возле окна, телевизор смотрю, чаек пью. И вдруг замечаю, что дерево колышется. Причем только одно, а на улице безветренно. Тепло, лето в конце концов. Решил встать, посмотреть, что послужило причиной того, что дерево ни с того ни с сего колышется, как будто на улице ураган. Когда я встал и посмотрел на ствол дерева, я увидел огромную тощую фигуру, ростом 2-3 метра. Вижу, дерево шатает, как будто что-то с него достать пытается. Я стою, смотрю на него, а он все трясет. Меня уже самого начинает трясти от таких страстей. Вдруг он оборачивается и начинает смотреть прямо мне в глаза. Я, быть может, не увидел, куда именно он смотрит, но чувствовал, что он прямо-таки сверлит меня взглядом. Я оцепенел и замечаю, что он начинает двигаться в мою сторону, причем не идти, как люди или животные, а как будто парить над землей, и вдруг он исчезает. Ну, я вроде отошел немного, подумал, показалось, может, стою дальше, в окно смотрю. И тут это появляется прямо передо мной, но за стеклом. От страха я потерял сознание, а когда очнулся, был уже день. Естественно, первым делом я подошел к окну, смотрю на дерево, оно сломанное лежит, как будто ночью и правда ураган был. С тех пор как-то с опаской по ночам в окно смотрю.